Том 3, глава 3. Адам Уайт. Джинву встретился глазами с американцем, который представился сотрудником Федерального бюро охотников Соединенных Штатов. Просто глядя в его глаза, Джинву мог сказать, что у таинственного человека были вполне дружелюбные стремления. На самом деле он вполне понимал, почему тот появился. Абсолютно все знали, что Соединенные Штаты использовали огромную долю своих почти неисчерпаемых ресурсов, чтобы привлечь охотников со всего мира. Сама страна даже не пыталась этого скрывать. Так что, когда американец закончил представляться, Джинву уже ожидал последующего приглашения присоединиться к Соединенным Штатам. Но следующие слова Адама стали для эсрангового корейца сюрпризом. «У меня есть некоторая информация, которую я бы хотел бы поделиться с вами, охотник Джинву». «Информация?» «Засекреченная информация, которая неизвестна ни одной организации или стране на нашей планете. Ну, кроме нас, разумеется». Джинву непонимающе наклонил голову в бок. «Если это было такой тайной, то зачем посвящать нее незнакомца? Тем более охотника, подданного другой страны. Зачем же тогда делиться со мной чем-то таким?» В ответ Адам лишь усмехнулся. «Нам видится, что просто сам акт предоставления этой информации определенным личностям может быть для нас выгоден». «Определенным личностям?» Предположительно, Джинву входил в список этих определенных личностей. Любопытство охватило охотника. «Ладно, слушаю». «Я имею право только выдвинуть предложение охотнику. Дальше это дело заместителя руководителя». «Заместитель руководителя ФБО Соединенных Штатов? Официальное лицо, власть которого можно сравнить с властью премьер-министра страны. И он проделал такой долгий путь сюда, в Южную Корею. Это явно что-то необычное». По выражению лица Джинву, Адам понял, что привлек внимание охотника. Времени он терять не стал. «Неподалеку припаркована моя машина. Вы бы хотели встретиться с заместителем руководителя?» Корейский охотник взвесил все свои варианты. «Информация. По всей видимости, это была информация, из которой он мог извлечь выгоду или же предупреждение, что его кто-то преследует. Но у Джинву не было желания как-либо развлекать ФБО, независимо от того, какой информацией они владели. Его единственным интересом был черный ключ. Он смог бы жить дальше без той выгоды, которую они могли ему дать или победить кого-либо, кто хотел его убить. И что важнее всего, не думаю, что я вообще могу верить их словам. Или же американец вообще солгал насчет того, что информация существует». Он не знал, был ли ему нужен их козырь и был ли он вообще. С чего вдруг ему стоит вестись на их требования? Он быстро принял решение. «Я подумаю и свяжусь с вами». Адам застыл от шока. Он никак не мог поверить своим ушам. «Я только что сказал ему, что сам заместитель руководителя ФБО проделал такой путь, чтобы поговорить, а он просто собирается нас игнорировать». Но корейский охотник не блефовал. Джинву открыл дверь своей машины. Как только американец почувствовал, что возможность от него ускользает, его прошиб холодный пот. Если охотник Сун Джинву вот так просто уйдет, будет ли у них еще возможность поговорить? Адам не был уверен, планировали ли такой исход Джинву или нет, но американец уже явно был в невыгодном положении. «Ну, я поехал». Адам заскрипел зубами, когда Джинву начал садиться в водительское кресло. В панике сотрудник ФБО выкрикнул: «Подождите!» Уже сев в салон, Джинву бросил равнодушный взгляд на Адама. В отчаянной попытке удержать внимание корейца еще на мгновение, американец быстро выдал: «Усилитель!» «Усилитель?» Выложив все козыри, Адам поклонился, чтобы скрыть выражение лица, которое прямо кричало о его проигрыше, он объяснил: «Усилитель, пробудившийся, который может усилить способности другого пробудившегося». С этого стоило начинать. Джинву понял, что информация, которую имел Адам, или скорее Заместитель руководителя ФБО не была обычной болтовнёй или блефом. Пробудившийся, который может усилить способности другого пробудившегося. Наконец, Джин Ву был убеждён. Он вышел из машины и закрыл дверь. Адам в облегчении выдохнул. Фух. Когда американец поднял голову, Джин Ву оказался перед ним мгновение ока. Боже! И когда Адам в удивлении отступил, охотник почти нетерпеливо спросил. «Итак, куда мне нужно идти?» Их чёрный седан с визгом затормозил перед входом знаменитого отеля. «Сюда». Джин Ву вспомнил, что в записке Юджин Хо говорилось именно об этом отеле. «То есть, эти англоговорящие, которые меня искали?» «Именно они». Выйдя из машины, Джин Ву проследовал за сотрудником в номер, где его ждал заместитель руководителя. Когда Майкл Коннор увидел лицо пришедшего вместе с его сотрудником, он не смог скрыть своей радости. Да! Одной из самых сложных частей переговоров было привести другую сторону к столу. Теперь же, как только это удалось, думал Коннор, они уже на полпути к победе. Заместитель протянул Джин Ву свою правую руку, широко улыбаясь. «Я заместитель руководителя Федерального бюро охотников Майкл Коннор». Он представился на английском языке, и Адам искусно перевел его слова на корейский. Джин Ву пожал руку заместителю. «Я охотник Сон Джин Ву». После кратких приветствований двое сели за стол друг напротив друга. Адам же вместо того, чтобы сесть, встал за столом рядом с заместителем руководителя. «Вы когда-нибудь до этого встречались с работниками организации охотников других стран?» Начал заместитель. «Нет». Услышав ожидаемый ответ, заместитель удовлетворенно улыбнулся. «Конечно же. Ни одна страна не действует быстрее Соединенных Штатов. Как говорится, кто успел, тот и съел». Заместитель не собирался упускать эту возможность. Они быстрее остальных стран добрались до Джин Ву, охотника, который им нужно было завербовать любыми средствами. У Коннора был приказ, ему нельзя было тратить время на мелкую болтовню и любезности. «Я перейду сразу к делу, охотник Сон Джин Ву!» И с решительным выражением заместитель руководителя пододвинул пачку документов в сторону Джин Ву. «Соединенные Штаты хотят взять охотника Сон Джин Ву к себе. А это?» «Документы на получение гражданства в Соединенных Штатах. Обычно их обработка занимает год или два. Но, конечно же, мы можем сделать исключение для охотника Сон Джин Ву. Всего одна секунда. Если вы согласитесь, то сможете стать американским гражданином всего за одну секунду. Конечно же, вы не будете обычным гражданином. Вы получите совершенно иное отношение вместе с другими высокоранговыми охотниками». Джин Ву ожидал чего-то подобного, но ничего из этого его не интересовало. Перспектива усилителя полностью завладела мыслями корейского охотника. Джин Ву перевел взгляд на Адама, который стушевался и отвел взгляд. Затем, переведя взгляд обратно на заместителя руководителя, Джин Ву ответил. «Я пришел сюда только потому, что Адам сказал мне, что у вас есть полезная информация». Заместитель Коннор по-доброму рассмеялся. «Это тоже часть моего предложения». «Что вы имеете в виду?» «Если вы пообещаете нам стать американским охотником, то мы поднимем ваши способности на совершенно новый уровень». «Усилитель». Выглядело все так, что действительно существовал пробужденный с таким титулом. И все же, даже услышав слова заместителя, у Джин Ву оставались некоторые сомнения. Такой пробужденный действительно существует? Он хотел убедиться. Усиление способности, разве что-то такое действительно возможно? Интерес Джин Ву вызвал предвкушение у заместителя. Он с энтузиазмом ответил. «Да, конечно. На самом деле, она уже здесь». Джин Ву знал, что поблизости был кто-то еще. Поскольку он почувствовал, как пробивается магическая сила из-за закрытой двери спальни. Он только не мог понять, кем был этот человек. Это был точно не охранник для такой важной персоны, как Коннор. Магической силы для этого не хватало. Но в остальном... Затем заместитель руководителя приказал. «Приведите госпожу Селнер сюда». Как только приказ был отдан, Дверь спальни отворилась, и два работника провели к ним афроамериканку средних лет. Джин Ву сощурился, почувствовав от нее особенную ауру. Конечно, это сильно отличалось от ощущения, которое давал обычный пробужденный. Когда женщина подошла к столу, работник выдвинул для нее стул. Она медленно села и осмотрела сидящих за столом. Афроамериканка сразу же узнала Джин Ву. «Так это вы тот человек из видео?» – произнесла она. Поскольку сотрудники уже проинформировали ее насчет охотника Сон Джин Ву, заместителю Коннору нужно было все объяснить только самому охотнику. «Это госпожа Норма Селнер. Она пробужденная, единственная в своем роде во всем мире. Это женщина. Она может усиливать способности другого пробужденного». Когда заместитель закончил ее представлять, госпожа Селнер поприветствовала Джин Ву, легонько кивнув ему. Джин Ву ответил на приветствие. «Госпожа Селнер, пожалуйста, объясните охотнику Сон Джин Ву основную суть ваших способностей». Весело взглянув на все еще подозрительного парня, госпожа Селнер хитро улыбнулась. «Сначала все смотрят на меня так же, как и вы, господин охотник». Но все же женщина наклонилась к Джин Ву и шепнула. «А распробовав, они всегда рвутся к нам, чтобы получить еще». «Госпожа!» – заместитель нахмурил брови, а госпожа Селнер улыбнулась и махнула рукой. «Я знаю, знаю, господин заместитель. Он очень важный человек!» Продолжая улыбаться, она продолжила свое объяснение. «Охотник Сон Джин Ву, как вам наверняка известно, у каждого пробужденного есть свой предел. Предел, который никто из них не может превзойти. Бывший ранговый знал этот грустный факт слишком хорошо. Без перепробуждения ранг пробужденного никогда не мог измениться. И вы можете по...» Но прежде чем Джин Ву смог закончить свой вопрос, госпожа Селнер ответила ему с блаженным выражением лица, как у ребенка, который собирается съесть свою любимую конфетку. «Да», Джин Ву удивленно поднял брови, «и я могу поднять этот предел посредством трех разных стадий. Хотя я и не знаю, провожу принудительное перепробуждение или же извлекаю какой-то скрытый потенциал». Да чего удивительная способность. Ее способность могла просто перевернуть весь мир охотников. Это шло вразрез со всеми знаниями о рангах и пределах. Джин Ву перевел взгляд на заместителя. Американец кивнул. «Все это правда. Единственный минус в том, что после использования своей силы ей нужно долго восстанавливаться. За год мы можем на пальцах одной руки пересчитать всех перепробужденных, которые получили ее дар, и насколько эффективное усиление. Как только пройдены все три стадии, эффект может отличаться от человека к человеку. Самым низким зафиксированным показателем было 20%, в то время как самым высоким было 30%. Увеличение силы на 20 или 30%. Сейчас очки его характеристик в среднем составляли около 250. Способности госпожи Селнер могла с легкостью поднять их до 300. Если ассоциация не врала ему, то ее сила действительно вызывала восхищение. Это временное усиление, которое увеличивает все параметры. Или же это нечто, что увеличивает зафиксированные очки. Независимо от истинного эффекта, любой охотник мог увидеть безмерную ценность этой способности. Любой охотник сделал бы что угодно, чтобы получить такую возможность. Если же что-то такое всплыло бы в мире... Заместитель кивнул. «И вот почему госпожа с нами». Госпожа Селнер хорошо понимала ход мысли Джин Ву. Она добровольно пришла под крыло ФБО, где могла свободно и без риска использовать свои способности. Заместитель руководителя Коннор продолжил. «Мы взяли на себя обязанность оберегать госпожу и подобающим образом все возмещать. В обмен на это... Госпожа усиливает способности тех охотников, которых мы выбираем. Мы так работаем уже достаточно давно. Теперь же настал момент переходить к сути переговоров. Сила госпожи Селнер. Это дар, который мы предлагаем вам». Дар? Хм. Мог ли быть какой-то более ценный дар для охотника? Как только вы станете американским охотником, то вы будете первым в очереди на получение усиления от госпожи. Вдобавок, мы также поможем вам вступить в любую гильдию на ваш выбор с самыми лучшими контрактами. С точки зрения охотника, от предложения заместителя было почти невозможно отказаться. Джинву вдруг понял, почему Хуан Донсу так бесстыдно переехал в Соединенные Штаты, будучи глух ко всей ненависти из своей родной страны. Невероятные деньги, предлагаемые Штатами, были всего лишь ширмой, чтобы скрыть настоящую причину его ухода. Обычный охотник бы слюной истек от такой возможности. Насколько же сильнее был бы эффект, если предложить такое высокоранговому охотнику? Кто в здравом уме бы отказался от такого предложения? Но все же... Как я могу узнать, говорите ли вы правду? До этого момента американцы не предоставили никаких доказательств. В ответ на обвинение Джинву госпожа заговорила. «Ну-ну, не торопитесь так. Я здесь просто для того, чтобы показать немного». Джинву вспомнил сказанное ей ранее. Распробовав, они всегда рвутся, чтобы получить еще. У нее был 100% шанс успеха. Каждый охотник, опробовавший ее силу, решил уехать в Штаты для еще одной пробы. Такая постоянная закономерность привела к ее непоколебимой уверенности. Заместитель заговорил. Все, как она и сказала. Итак, вы бы хотели превзойти свои лимиты? Я еще не согласился на ваши условия. Расценивайте это как подарок, господин охотник. Госпожа Селлар мягко взяла Джинву за руку, когда он повернулся к ней лицом. Она тепло улыбнулась и жестом велела ему сесть ближе. «Взгляните в мои глаза. Это первый шаг». Они в самом деле говорили правду. Чтобы проверить, Джинву решил разок подыграть им. Заместитель руководителя удовлетворенно скрестил руки на груди и откинулся в своем кресле. «Есть! Мы взяли его!» Все было кончено. Охотник Сон Джинву мог бы продолжать сидеть с каменным лицом, но многие так делали до того, как ощутили силу госпожи. Как только госпожа Селнар снимет его первый предел, то уже сам охотник Сон Джинву выйдет с ними на связь. Нет, если он был нетерпелив, то кореец мог бы подписать документы на гражданство здесь и сейчас. Укрепив план в голове, заместитель подумал. Интересно, какие у него пределы? Конор расслабил руки и потер подбородок, с интересом уставившись на Джинву. Но внезапно... Ах! Госпожа Селна резко выдохнула и задрожала всем телом.